Во мне больше 200 фунтов весу. Я крепок, как железо. И каждую субботу играю в регби в ирландской сборной. Вам со мной. Мы колесом прокатились по всему коридору, каким-то образом прихватив по дороге стул. Профессорская борода забила мне весь рот. Мы стискивали друг друга в объятиях. Тела наши тесно переплелись, а ножки этого проклятого стула так и крутились над нами. Бдительный Остин распахнул настежь входную дверь. Ударившись о последнюю ступеньку, стул рассыпался на мелкие кусочки, а мы уже порознь очутились в водосточной канаве. Профессор вскочил на ноги, размахивая кулаками и хрипя, как астматик. Хулиган! Мы чуть было не схватились снова, так как боевой дух еще не угас в профессоре, но... Рядом с нами вырос полисмен с записной книжкой в руках. Что это значит? Как вам не совестно? Это были самые здравые слова, которые мне пришлось услышать в Энмар-парк. Ну? Допытывался полисмен, обращаясь ко мне. Объясните, что это значит? Да. Это верно, что вы первые напали? Он сам на меня напал. Профессор только засопел в ответ. Да. У вас и в прошлом месяце были неприятности по точно такому же поводу. У молодого человека подбит глаз. А вы предъявляете ему обвинение, сэр? Я вдруг сменил гнев на милость. Нет, нет, не предъявляю. Это почему же? Тут есть и моя доля вины. Я сам к нему напросился, а он честно меня предостерегал. Полисмен захлопнул книжку. Чтобы эти безобразия больше не повторялись. Профессор взглянул на меня, и в глазах у него мелькнула смешливая искорка. Ходите, наша беседа еще не кончилась. Хотя эти слова прозвучали зловеще, но я последовал за ним в дом. Не успела дверь за нами захлопнуться, как из столовой выбежала миссис Челленджер. Эта крошечная женщина была вне себя от гнева. Она стала перед своим супругом точно растревоженная клушка, грудью встречающая бульдога. Очевидно, миссис Челленджер была свидетельницей моего изгнания, но не заметила, что я уже успел вернуться. Какое зверство! Ты искалечил этого милого юношу! Да вот он сам, жив и невредим. Миссис Челленджер смутилась, но быстро овладела собой. Не беспокойтесь, мадам. Ничего страшного не случилось. Но он поставил вам синяк под глазом. Какое безобразие! У нас недели не проходит без скандала. Тебя все ненавидят, Джордж. Над тобой все издеваются. Нет, моему терпению пришел конец. Это переполнило чашу. Ты тряхиваешь грязное белье налито. Это ни для кого не тайна. Неужели ты думаешь, что всей нашей улице... Да если уж на то пошло всему Лондону, неизвестно. Остин, вы не нужны, можете идти. Тебе перемывают косточки, все там не лень. Ты забываешь о чувстве собственного достоинства. Ты, которому следует быть профессором в большом университете, пользоваться уважением студентов. Где твое достоинство, Джордж? А где твое, моя дорогая? Ты довел меня, бог знает до чего. Хулиган! Отъявленный хулиган! Вот во что ты превратился! Джесси, возьми себя в руки. Беспардонный скандалист! Довольно! К позорному столбу за такие слова! И к моему величайшему изумлению он нагнулся, поднял жену и поставил ее на высокий постамент из черного мрамора, стоявший в углу холла. Она словно окаменела. Сними меня! И только чуть переступала... Скажи... Пожалуйста. С ноги на ногу. Безобразие, Джордж. Ну, сними меня сию же минуту. Мистер Мэллоун, пойдемте ко мне в кабинет. Ну, помилуйте, сэр. Слышишь, Джесси? Мистер Мэллоун ходатайствует за тебя. Скажи, пожалуйста, тогда сними. Безобразие. Ну? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Он снял ее с такой легкостью, словно она весила не больше канарейки. Веди себя прилично, дорогая. Мистер Мэллоун, представитель прессы. Завтра же он тиснет все это в своей ничтожной газетке и большую часть тиража распродаст среди наших соседей. Странные причуды одной высокопоставленной особы. Высокопоставленная особа — это ты, Джесси. Гудел он, выпитив свою могучую грудь и поглядывая то в мою сторону, то на жену. Ну, сударыня, марш отсюда, не извольте гневаться.